Глава 9. Эва. Просыпаюсь ближе к вечеру. Снова принимаю душ, переодеваюсь. Трачу довольно много времени, чтобы подобрать подходящую одежду. А после сооружаю макияж и прическу, выпустив несколько локонов в районе висков, создающих ощущение небрежности, скрывающей мою дотошность в подборе шпилек. Совсем не потому, что действительно хочется или существует такая необходимость. Простые, почти элементарные действия – тот якорь, за который стоит цепляться, чтобы не утонуть в просыпающейся эмоциональной войне. К тому же изумрудный цвет коротенького платья – один из мною любимых. Да и отец одобрит, что я, наконец, выгляжу не как пацанка в подростковом периоде. Мария колдует над будущим ужином. Отец так и не возвращается. Я начинаю беспокоиться. Снова расспрашиваю ее о том, знает ли она что-нибудь по поводу его отсутствия. А затем все же решаюсь ему позвонить. Абонент недоступен. Благо, страдать новыми противоречиями не приходится. Ворота на территорию распахиваются, и въезжает кортеж из 4 машин, одна из которых принадлежит отцу. Появление его самого тоже не заставляет себя ждать. Уставший, явно не в духе, но старательно сдерживающий весь свой скопившийся негатив, родитель мягко улыбается, увидев меня. «Идем, ангел мой», – зовет с собой. Собираюсь сказать ему о том, что наша былая ссора может и подождать. Пусть сперва умоется, поест и отдохнет как следует, уже потом расскажет, в чем дело. А там, глядишь, и до моих проблем очередь дойдет. Однако старший нашей семьи меня совсем не слушает. Решительно направляется в сторону кабинета. Количество охраны по периметру дома между тем становится еще больше, помножившись на количество тех, кто пребывает вместе с ним. Ну ладно, вздыхаю, плетясь следом за папой. Тот, расположившись за рабочим столом в широком кресле, первым делом тянется к припрятанной в одном из ящиков бутылке коньяка. Глотает прямо из горла. Развязывает галстук, оставляя тот болтаться на шее, и расстегивает верхние пуговицы рубашки, давая горлу свободу. Я останавливаюсь напротив него, наблюдая за происходящим, и не тороплю, терпеливо жду дальнейшего. Он открывает еще один ящик. Оттуда достает увесистый конверт, который бросает на стол. «Я тебе соврал», – сопровождают действия его слова. «Моя возникшая накануне проблема оказалась куда серьезнее, нежели я тебе сказал», – добавляет на мое молчаливое недоумение. «Такое, как обычно, не решить. Не получается. Не уверен, что вообще удастся», – признается с тяжелым вздохом. Подхожу ближе. Подбираю конверт и открываю, вытаскивая содержимое. Внутри фотографии незнакомых мужчин. Холеный брюнет в строгом фраке на фоне оперного зала смотрит в кадр с видимым пренебрежением, словно безнадежно устает от всего мира. Еще один похож на пижона, этакого папенького сыночка. На какой-то светской вечеринке припевает из фигуристого бокала, улыбаясь во все свои искусственно выбеленные 32 зуба. Третий обвешан таким количеством побрякушек, что любой рэпер позавидует. Сомневаюсь, что у меня самой, даже если выпотрошить все шкатулки, столько всего соберется. Фотографий много, как и количество запечатленных на них персон. Ассортименты содержания, что называется, самое обширное. Хотя не все так уж и незнакомые. Парочка все-таки мне известна. Братья Алтан и Эмре Моро. Мы с ними учились вместе. Сыновья владельца нескольких офшорных банков за границей. И это наталкивает на определенную мысль, пока я перебираю изображение дальше. Может, выглядят мужчины и по-разному, даже национальности разных, но у всех есть одно безусловное сходство – деньги и финансовое благополучие. Удостоверяюсь в последнем, как только просмотр заканчиваю. А чего сразу не принц арабский или орданский? Выгибаю бровь, глядя на отца с откровенной насмешкой. Тот едва уловимо морщится и снова к ящику тянется. Через секунду передо мной появляется еще несколько фото. Там мужчина постарше, как раз того самого сословия, о котором я спрашиваю. «Подумал, эти тебе точно не подходят», – угрюмо комментирует свои действия, а заодно и на мой вопрос отвечает. Обреченно вздыхаю. Обхожу стол и останавливаюсь рядом с мужчиной, сложив руки на груди. «И как мое потенциальное замужество связано с этой твоей неразрешимой проблемой?» – начинаю с малого. Прежде чем заговорить, отец вспоминает о коньяке, отпивает опять из горла и опять морщится. «Ты можешь выбрать любого из них». «Я все организую в самые кратчайшие сроки». Делает вид, будто не слышит предыдущее, сказанное мной, тоскливо уставившись на оставленные мной фотографии. «Хорошенько обдумай, но не затягивай. Я даю тебе время. До утра. Если захочешь узнать о ком-то из них подробнее, на обороте каждого фото есть полное имя и дата рождения. В сети про них полно всего. А если этого мало, только скажи, и я найду для тебя все, что заинтересует». Повторно вздыхаю в полнейшей обреченности и задумываюсь о том, чтобы коньяк у него отобрать. Мне бы сейчас тоже пригодилась парочка глоточков. «То есть рассказывать ты мне не собираешься?» Выношу самое главное из всего происходящего. Отец тоже вздыхает, упрямо поджимает губы и поднимается на ноги. Его телефон звонит, и он сосредотачивается на информации, которая светится на экране. Честно говоря, решаю, что на этом наш разговор окончен, и остальное из него каким-то образом выпытывать при другом удобном случае придется. Но нет. Звук входящего он отключает. Равняется со мной вплотную и приобнимает за плечи, уткнувшись носом мне в макушку. Некоторое время просто молчит. Проходит не меньше минуты, прежде чем я слышу тихое и отрешенное. «Знаешь, ты очень похожа на свою мать. Ее давно нет, но когда я смотрю на тебя, вижу ее в твоих глазах, ангел мой», — сжимает мои плечи крепче. «Она была удивительной женщиной, очень доброй и одновременно с тем храброй и сострадательной. У нее было большое чистое сердце, не такое, как у меня. В своей жизни я делал разные вещи. Все, что я имею, неблагодетелью нажито. Не всем из того, что я делал в своей жизни, я могу действительно гордиться. Но твоя мать, она совсем как ты. Вы слишком похожи», – делает паузу, а объятия приобретают болезненный оттенок. «Твоя мать была хрупкой, слишком хрупкой. Такие хрупкие создания не выживают в этом мире, если их не беречь. Видимо, я недостаточно хорошо справился, раз ее больше нет с нами. Этот мир слишком жесток для таких, как вы». На мои глаза наворачиваются слезы. И уже я сама цепляюсь за плечи родителя, хватаясь как за спасательный круг, утопающий в поиске спасения. Он редко вспоминает эту часть нашего общего прошлого. Я сама почти не помню ту, что дала мне жизнь. Услышать что-либо про нее очень ценно, всегда задевает за живое. Тем сложнее взять себя в руки и слушать дальше. «Моя обязанность – заботиться о том, чтобы ты была в порядке. Я должен быть уверен, что ты будешь в порядке, понимаешь, Эва?» Перехватывает за плечи иначе, отстраняется и слегка встряхивает меня. «Даже после того, как я сам уже не смогу заботиться о тебе», – добавляет негромко. «Особенно в этом случае», – выделяет. «Ты не должна остаться одна. Никогда. Именно поэтому, пожалуйста, сделай, как я прошу. После того, как ты выйдешь замуж, в твоей жизни будет тот, кто сможет позаботиться о тебе. Ты не обязана любить его или боготворить, это будет взаимовыгодный брак. Просто живи дальше, ангел мой». Мои слезы не высыхают. Я цепляюсь за мужские плечи до судорог в пальцах. Хотя, честно, стараюсь не рыдать, как маленькая девчонка, и быть взаимной его откровению. «Все обстоит настолько плохо», – произношу, горько улыбаясь. «Ты поэтому хочешь снова отправить меня за границу, да?» Переосмысливаю заново увиденный мной ранее своеобразный список кандидатов. «Чтобы уберечь, чтобы меня не было рядом с тобой, на случай, если ты не справишься с тем, что происходит. Еще было бы неплохо знать, что именно происходит, но до этого я не дохожу». Отец виновато кивает и старается выдавить из себя приободряющую улыбку. Он собирается добавить что-то еще, уже словесно, но все перекрывает жуткий грохот. Где-то снаружи, словно взрывается что-то. Даже стены дома содрогаются. Следом раздаются чьи-то крики. И если лично я теряюсь, пока мой разум переполняет тревога, то на лице родителя отпечатывается лишь мрачная решимость. Он спешно поднимается на ноги, подходит к окну и отодвигает портьеру, вглядываясь в то, что происходит снаружи. Замирает в таком положении на несколько секунд. «Твою ж мать!» ругается по итогу, отшатываясь назад. Порывистым жестом задергивает ткань в прежнее положение, разворачивается ко мне. «К окну не подходи, в коридор тоже не выходи одна. Пришлю за тобой Марию, дождись ее здесь», командует, прежде чем направиться на выход из кабинета. Не медлит, запинается лишь раз на ровном месте, бросив косой взгляд на вытащенные из конверта фотографии мужчин. «Это заберешь с собой», добавляет скупо. «Не спорю». После моего просмотра они валяются по всему столу и создают беспорядок. Поэтому, едва остаюсь одна, первым делом в самом деле собираю их. И жду. Хорошо испытывать свою выдержку долго не приходится. Появляется та, кого я жду. «Ты здесь!» — выдыхает с заметным облегчением экономка. «Где ж мне еще быть?» — мелькает мысль, которую я оставляю при себе. Вслух произношу иное. «Что происходит?» Обычно румяная и улыбчивая Мария выглядит бледной и встревоженной. В ее руках битком набитый саквояж, который она ставит на стол передо мной. Замок не застегнут, и одного беглого взгляда вполне хватает, чтобы определить содержимое. Вещи. Мои. Не только одежда сложена в этой дорожной сумке. Портмоне, телефон, паспорт и прочие документы, которые перекрывают увесистые пачки купюр крупного номинала в разной валюте. По дороге объясню. Нужно уезжать отсюда. Не спешит делиться ответами женщина, хватая меня за локоть. Свободной рукой она забрасывает в саквояж конверт, полчаса назад врученный мне отцом, также ловко закрывает молнию. «А как же папа?» Протестую против такого самоуправства, перехватывая ее запястье, не собираясь так легко поддаваться. На женском лице проступает досада. «Он внизу», — сознается она неохотно. «Встречает гостей». Пауза в ее речи слишком красноречива. «И что за гости такие?» — напрягаюсь. Все остальное напрягает ничуть не меньше. Например, 8 вооруженных мужчин, ожидающих нас в коридоре, которых я замечаю, когда Мария все же вытаскивает меня за собой из кабинета. Они живой стеной перекрывают с собой путь в основную часть дома, и мы поворачиваем к лестнице, которой пользуются в основном служащие, когда стараются быть неприметными. «Они нас проводят в целях безопасности», — поясняет на мое немое недоумение Мария, после чего опять тащит за собой. «Мой отец — человек непростой. Как он сам говорит, в своей жизни ему приходилось делать разные вещи, не всегда благодетельные, и за некоторые впоследствии приходится расплачиваться. Я напоминаю себе об этом снова и снова, стараясь оставаться благоразумной и не поддаваться охватывающей разум панике, пока спускаюсь по ступеням. Но все катится к чертям вместе с моими остатками самообладания, едва мы оказываемся на улице, а где-то среди стен дома раздается раскатистый хлопок. Выстрел? Я торможу вместе с этим осознанием. Дергая руку на себя, я освобождаюсь от чужой хватки и разворачиваюсь обратно. Вот только молчаливые личности в черных пиджаках следуют за нами и не дают свободно пройти. «Пусти!» – выкрикиваю, пытаясь втиснуться между мужчинами и вернуться обратно к лестнице. «Я должна вернуться к папе, и плевать, что там происходит. Я обязана удостовериться в том, что с ним все в порядке». «Нет!» – вмешивается Мария. На этот раз ее хватка на моей руке практически стальная. Я едва удерживаю равновесие. Лишь чудом не падаю, когда она заново тянет на себя, не позволяя сменить задуманный маршрут. «Пусти!» – сказала. Обрушиваю все свое негодование на нее. В серых глазах женщины безграничная тоска, печаль и сочувствие. Но хватка вокруг моего запястья неумолима. «Нельзя, Эва, нельзя!» – принимается уговаривать она. «Твой отец оставил четкие распоряжения. Нельзя возвращаться. Ты должна уехать отсюда как можно скорее», – медлит секунду, а затем добавляет не столь уверенно. «С ним все будет в порядке». Врет. «Вижу, чувствую, знаю, не верю. Ни на одну гребаную секунду я не верю ей. Но она права. Если я вернусь, вдруг лишь хуже сделаю». «Неспроста ведь отец такую подготовку устраивает. Иначе когда она успевает собрать мой багаж, да еще столь основательно?» «Хорошо. Сдаюсь вопреки всему тому, что бурлит и кипит в моей голове. Но ты расскажешь мне, что происходит? Все расскажешь, Мария, иначе я никуда с тобой не поеду». «Хорошо», – сдается и она. На улице нас ждут 2 тонированных внедорожника. Дверца с пассажирской стороны для меня открыта в приглашении. «Кто они, эти люди? Что они здесь делают в такой час? Зачем пришли и что им надо от отца?» Не оставляю ей ни шанса на то, чтобы затянуть разговор. Мария брезгливо кривится и тяжело вздыхает. «Старый счет. И? Все?» Молчит. Упорно. А меня запихивают на переднее пассажирское сиденье, не оставив возможности пытать ее расспросами заново. Еще несколько хлопков дверями. Все на своих местах. Но прежде чем внедорожники срываются с места, до меня доносится еще один раскатистый выстрел. И еще один. И еще. И... Не знаю, чем я думаю и на что рассчитываю. Просто схожу с ума. Одним рывком тянусь в бок, хватаюсь за руль и выворачиваю его в сторону. Машину заносит вправо, через бордюр, швыряет прямо на газон. Водитель ударяет по тормозам. А я не дожидаюсь, пока последует что-либо еще. Пользуясь возможностью, изо всех сил толкаю дверь и вываливаюсь наружу. Едва ли действительно чувствую поразившую при падении боль. Быстро поднимаюсь и, толком не разбирая дороги, мчусь прямиком к крыльцу дома.